помню наш последний вечер, наш последний разговор. По телу твоему скользит последний мой взор. Твое белье на полу, ты абсолютно нога. Ты прижимаешься ко мне, последний раз ты моя. Твои плечи теплые, как воск горящей свечи. Их покрывают поцелуями губы мои. Я растворяюсь, как лед, в печали твоих глаз. И ты целуешь меня последний раз ты со мной. Последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной. Последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Последний раз. Всплески белых волос на постели любви, раскинуты волнами несбыточной мечты. В них вся наша печаль, вся наша радость и боль. И в тихом шепоте любви я различаю постой. Ты тихо просишь меня не оставлять тебя одну, но в глубине моих глаз видишь только пустоту. Твои ресницы дрожат, ты тихо молишься о нас. Но я знаю одно, что это все в последний раз. Последний раз ты со мной. Последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной. Последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Последний раз. Ты стараешься забыть о том, что будет впереди, и бросаешься вся в огонь последней любви, сгорая, как бумага в моих нежных руках. Ведь это все в последний раз, и ты забыла свой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь приду, и слезы твои своей рукой оботру. Ты узнаешь о том, где я не был и где был. И я скажу тебе просто, я тебя не забыл. Все исчезнет, растворится, все растает дотла. Улыбнувшись, я увижу, что меня ты ждала. Ну а пока я вижу слезы, слышу шепот твоих фраз. Я ухожу не навсегда, я ухожу в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз.